неизлечимые. Эпиграф. Спрос на порнографическую литературу упал. Публика начинает интересоваться сочинениями по истории и естествознанию. Книжные известия. Писатель Кукушкин вошел веселый, радостный, к издателю Залежалову и, усмехнувшись, ткнул его игриво кулаком в бок. В чем дело? Вещь, которая... Ага, разгорелись глазки. Вот, вот. Вот тут у меня лежит в кармане. Если будете паенькой в рассуждении аванса, так и быть, отдам. Повесть? Да, она. То есть такую машину закрутил, такую, что небо содрогнется. Да вот, вот вам на удачу 2-3 выдержки. Так. Темная, мрачная шахта поглотила их. При свете лампочки была видна полная, волнующаяся грудь Лидии, ее упругие бедра, на которые Гремин смотрел жадным взглядом. Не помня себя, он судорожно прижал ее к груди, и все завертелось. Еще что? Еще? А, ну еще я вот такую штуку вывернул. Так. Дирижабль плавно взмахнул крыльями и взлетел. На руле сидел Маевич и жадным взором смотрел на Лидию. Пышная полная грудь которой волновалась, и упругие выпуклые бедра дразнили своей близостью. Не помня себя, Маевич бросил руль, остановил пружину, прижал ее к груди, и все завертелось. Еще что? Еще? Ну, еще вот есть еще забавно. Вот. Линевич и Лидия, стесненные тяжестью водолазных костюмов, жадно смотрели друг на друга сквозь круглые стеклянные окошечки в головных шлемах. Над их головами шмыгали пароходы и броненосцы, но они не чувствовали этого. Сквозь неуклюжую, мешковатую одежду водолаза Линевич угадывал полную, волнующуюся грудь Лидии и ее упругие, выпуклые бедра. Не помня себя, Линевич взмахнул в воде руками, бросился к Лидии, и все завертелось. Не надо. Что не надо? Не надо. Идите с Богом. Что, вам не нравится? Простите, но у меня есть и другие места. У меня есть внучек, увидел бабушку в купальне, а она еще была молодая. Ладно, ладно. Знаем, не помня себя, он бросился к ней, смочил ее в объятия и все завертел. Да, откуда вы узнали? Действительно, так у меня и есть. Да. Штука не хитрая. Младенец догадается. Теперь это брат Кукушкин уже не читается. Ау! Так. Ищи, братец Кукушкин, новых путей. Так, где у вас тут корзина? Вот она. Туда я, в корзину, отлично. О чем нужно? Первее всего, теперь читается естествознание и исторические книги. Исторические, так. Да. Пиши, брат Кукушкин, пиши что-нибудь там о боярах, о жизни мух разных. Так, так, так, так. А аванс дадите? Под боярина дам. Так. Под муху дам. Так. А под упругие бедра не дам. И под все завертелось не дам. Прекрасно. Давайте под муху. Через неделю издатель Залежалов получил две рукописи. Были они такие. Первая. Боярская проруха. Боярышня Лиди, сидя в своем тереме старинной архитектуры, решила ложиться спать. Сняв с высокой волнующейся груди кокошник, она стала стягивать с красивой полной ноги сарафан. Но в это время распахнулась старинная дверь, и вошел молодой князь Курбский. Затуманенным взором, молча, смотрел он на высокую, волнующуюся грудь девушки и ее упругие, выпуклые бедра. «Ой, ты гой еси!» — воскликнул он на старинном языке того времени. «Ой, ты гой еси! И спалать тебе, добрый молодец!» — воскликнула боярышня, падая князю на грудь. И все завертелось. Мухи и их привычки. Очерки из жизни насекомых. Небольшая стройная муха с высокой грудью и упругими бедрами ползла по откосу запыленного окна. Звали ее по-мушиному Лидия. Из-за угла вылетела большая черная муха, села против первой и с еле сдерживаемым порывом страсти стала потирать над головой стройными мускулистыми лапками. Высокая, волнующаяся грудь Лидии ударила в голову черной мухи чем-то опьяняющим. Простерши лапки, она крепко прижала Лидию к своей груди, и все завертелось.